Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 407. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 7 стих. Бог совершил великие дела для своего народа, для Иуды. Но он оказался весьма слабым народом. Ноги его спотыкались на путях Господних, а сердце его оказалось весьма нерешительным, так что необходимо было предупредить его, что Господь пребудет с ним только до тех пор, пока он пребудет с Господом. И Господь вынужден будет оставить его тогда, когда и Иуда покинет его. Иуде напоминали также о братском царстве, о том, что случилось с ним, когда это царство оказалось в состоянии мятежа, и как Господь явил ему свою милость, когда Ефрем совершил покаяние. Господь намеревался утвердить его на путях его и укрепить его в праведности. Точно так же должно случиться и с нами. Бог достоин того, чтобы мы служили Ему со всею энергией, на которую мы только способны. Мы удостоимся самой высокой награды в деле Господнем, если будем совершать его с решительным усердием. Труд наш не тщетен пред Господом. Мы хорошо знаем это. Половинчатое дело не удостоится награды. Но если мы отдадим Ему всю свою душу, мы увидим прекрасные результаты. Это слово было предложено пишущему эти строчки во время страшной бури и внушило ему мысль плыть под развернутыми парусами с уверенностью, что он безопасно достигнет гавани вместе со своим драгоценным грузом.